Глава 20. Откуда берутся плохие идеи? Они начали с малого. Первым они создали приложение, которое после еды сообщало человеку, насколько ему понравилось. Дилейни собрала несколько показателей, которые можно было считать с браслетов пользователей, и применила термины типа «оптимальный пульс», «количество эндорфина» и «центр удовольствия». Приложение получило название «Доволен?» и незамедлительно стало хитом. В течение недели оно возглавило рейтинг самых скачиваемых в кампусе, потом в Калифорнии, потом в мире. Никто не считал его глупым или вредным. Напротив, Уэса, который значился его разработчиком, чествовали как нового инфлюенсера в сфере пищевых технологий, учитывая, что «Доволен» последовало вскоре за «Бананаскамом». Совместные восхищались тем, как складно все получается. Ты не должен есть то, что ты не должен есть, но то, что ты должен есть, должно приносить тебе удовольствие. И вот теперь есть приложение, которое говорит тебе, правда ли ты получаешь это удовольствие. «Все вышло не так, как я рассчитывал», — признался Уэс. «И нам нельзя было допускать, чтобы разработчиком считался ты», — добавила Дилейни. Учитывая свою ошибку, они придумали способ анонимного предложения идей и назвали его «Анон-идея». Любой бескорыстный совместный мог вбросить свою мысль в общий котел и дать любому желающему возможность заняться ее разработкой. В компании это восприняли как верх добродетели и альтруизма, но оказалось, что никто, кроме Дилейни с Уэсом, на самом деле не хочет делиться идеями. Их следующий шаг был простым, но, по их мнению, достаточно оскорбительным, чтобы спровоцировать массовое возмущение. Приложение «Счастлив» было создано на базе «Доволен», однако отличалось тем, что позволяло в реальном времени определить, счастлив ли пользователь в более широком смысле. Они применили те же самые показатели, но добавили к ним последние покупки. Подразумевалось, что счастливый человек будет покупать только дарящие счастье вещи — прибамбасы для тренировок, цветы, шампанское, яркую одежду, секс-позитивные игрушки и в разумных количествах. «Счастлив» анализировала покупки и выдавала рейтинг «Счастье-здоровье» — СЗ, визуальным отображением которого стал мультяшный бегемотик с меняющимся выражением мордочки. Продавцы и маркетологи тут же влюбились в «Счастлив» за эффект замкнутого круга. Чтобы считаться счастливым, человеку нужно было всего лишь покупать больше вещей, делающих его счастливым, потому что только счастливые люди покупают вещи, делающие их счастливыми. Вслед за «Счастлив» Дилейни придумала «Да», которая по показателям с браслетов определяла, был ли достигнут оргазм во время полового акта. Потом она добавила в приложение определение его продолжительности, интенсивности и общего качества. Следующее обновление позволило пользователю сравнивать свои оргазмы с оргазмами друзей, родственников и школьных любовей, да и с любой группой людей в мире, поскольку данные делились по регионам, возрастам, уровню дохода и генетическим особенностям. Людям понравилось. «Наверное, надо придумать что-то еще тупее», — сказал Уэс. Они вернулись с работы в хижину. Ураган по-прежнему грыз задние лапы. Шерсть у него сделалась клочковатой, как изъеденный молью ковер. Уэс запихивал в него гормоны и антибиотики, но ничего не помогало. Пес просто хотел бегать. Уэс опустился на пол и почесал ему живот. Ураган заскулил. «И добиться того, чтобы чаша терпения переполнилась», — сказала Дилейни. «Должен же быть какой-то предел абсурда». Уэс взглянул на нее. «Предел абсурда?» — переспросил он, взял урагана за морду и посмотрел ему в глаза. «Она думает, что абсурда есть предел. Как интересно». Следующая идея Дилейни была уже действительно гадкой и не имела никакой иной цели, кроме как подтвердить самообожание вместе и ее сотрудников. «Предлагаю, чтобы наш кампус отныне назывался «Здесь», а все, что вне его — «Нигде», — написала она в анон идеи. Предложение было подхвачено Валери Байон, одной из бригады 40, и реализовано за несколько дней. Люди в кампусе сочли это очаровательно дерзким и даже умным, что доставило большое удовольствие Валери, которая сама была достаточно дерзкой и умной, чтобы распознать эти качества в идее Дилейни. Уэс придумал бабах! Приложение, предназначенное для стимулирования спонтанных действий. «Спонтанность — это соль жизни», — писал он. «Она крайне важна для нашего эмоционального и интеллектуального процветания». Приложение каждые 2 часа напоминало пользователю, что нужно сделать что-нибудь неожиданное. Оно стало хитом. Дилейни предложила «Думаю о тебе». Приложение 2 раза в день автоматически посылало короткое сообщение DOT или просто DOT каждому из контактов пользователя. Вместо «думаю о тебе» можно было написать что-то свое, добавить обращение по имени и увеличить частоту рассылки. Дилейни рассчитывала, что люди взбесятся от нескольких лишних сотен, а то и 1000 сообщений в день, но большинство только порадовались, что о них думает хотя бы алгоритм, так что это приложение тоже оказалось успешным. Уэс поднял планку с «покажи свою любовь». Смысл этой разработки заключался в том, что все выражения любви, поддержки и пожелания благополучия или просто поздравления с днем рождения должны быть публичными и подсчитываться. Идея мгновенно была подхвачена, и началась настоящая гонка вооружений. Посылать добрые сообщения приватно стало нелепо, эгоистично и смешно. Так что все они стали достоянием общественности. А чтобы доказать свою любовь, их теперь надо было посылать еще чаще. Бабушка, которая к обеду успела послать Халилу или Шивон 30 сообщений, любила своего внука или свою внучку очень сильно и уж точно сильнее, чем бабушка, которая послала всего 11. Цифры не могли лгать. Естественным следующим шагом стало «были». Это приложение призывало общество определить, были ли у пользователя хорошие родители. Оно требовало предоставить конкретные данные, фото, письма, сообщения, видеозаписи, а также сведения об успехах в учебе, личной жизни и карьере. Качество родительства определялось совместными усилиями ИИ, специалистов и простых граждан. Уэс добавил вишенку на торте — рекламный слоган «Показатели папы, метрики мамы». Но, честно говоря, к этому моменту они с Дилейни уже почти перестали ждать народного возмущения. Его и не последовало. Людям была нужна определенность, и они ее получили. Дилейни все так же анонимно наколдовала «Покойся с миром». В случае смерти человека из списка ваших контактов вам приходило оповещение, а потом приложение определяло, кто еще из списка знал усопшего и кому нужно послать соболезнования. «Покойся плюс» соединяло пользователя с флористами, перевозчиками и юристами по недвижимости. А «Покойся элит» управляло всем этим, включая рассылку соболезнований от вашего имени. За несколько недель приложение скачали миллионы. Уэс прочитал исследование, утверждавшее, что человек счастливее, если у него есть страсть, всепоглощающее хобби или любимый способ времяпрепровождения. И на основании этого придумал проект «Страсть». Если вы не могли сами определить, в чем же ваша истинная страсть, приложение вам помогало. Анализировало все ваши посты в соцсетях, историю поиска, ленты интересов, покупки и передвижения и определяло, по словам Уэса, с точностью 99,3%, что вам больше всего нравится делать. Люди решили, что это крайне полезная программа. Увидев однажды, как ребенка застыжили за то, что он не убирал собачьи какашки в течение целых 30 секунд, пока доставал из кармана пакетик, Дилейни придумала «давай вместе» или «дав», с помощью которого пользователь мог снимать хулиганящих детей, идентифицировать их и связывать эти видеодоказательства с чипами отслеживания, которые были вживлены в лодыжки большинства детей. Дилейни и Уэс очень надеялись, что от идеи давинга всех затошнит, и это станет, наконец, последней каплей. Однако люди почему-то были благодарны за такое приложение. Ведь родителям больше не приходилось гадать, не делают ли их чадо чего-нибудь неприемлемого, пока они не видят. И немногочисленные слепые пятна в отношении между детьми и теми, кто их воспитывал, оказались полностью устранены. Потом Дилейни придумала Ул-Лит, рассчитывая, что его приберет к рукам Алессандро. Так и оказалось. Основной целью приложения было улучшение старых романов. Несимпатичные герои на основании жалоб и предложений в отзывах превращались в милых. Маловразумительные и устаревшие термины менялись в соответствии с современными стандартами. Лишние главы и абзацы, скучные и нравоучительные пассажи удалялись. В электронную книгу, даже купленную давно, изменения можно было внести мгновенно. Запуская приложение в общий доступ, Алессандро действовал аккуратно, ожидая серьезных возражений. Но никто, за исключением нескольких никому не интересных ученых, чьи работы также были быстро исправлены их же бывшими студентами, не возражал. «Вот это меня на самом деле удивило», — признался Уэс. Дилейни уже ничему не удивлялась, но продолжала стараться. Она предложила дополнение к Ул-Литу, предназначенное для исправления всех существующих текстов, от газетных статей XX века до богословских трактатов XVI, чтобы исключить из них все оскорбительное и сделать их более понятными. Тексты становились доступны для группового редактирования, подобно Википедии. Отзывы были исключительно позитивными. «Положи конец» было детищем Уэса. Пользователь мог загрузить в приложение изображение любого предмета и спросить у интернет-сообщества, заслуживает ли он права существовать или должен исчезнуть из реального мира и человеческой памяти. Уэс специально оговаривал, что речь идет о вещах вроде тыквенного хлеба или ковра во всю комнату, но хакеры очень быстро перенастроили приложение так, чтобы оценивать людей, преимущественно знаменитостей. Большинство из них были приговорены сетью к смерти и удалению из человеческой истории. В качестве последнего средства Уэс решил прибегнуть к придуманному им POM-RESH. Приложению для принятия решений, с помощью которого человек мог попросить у общественности помощи в любом вопросе, от назначения свиданий до покупки буррито. Пользователь обозначал проблему, собирал кворум и вверял себя мудрости толпы. И это оказалось самое популярное из всех идей. Приложение было переименовано в «Консенсус», и когда муниципалитеты и государства начали использовать его в качестве основного инструмента принятия решений, когда родители Дилейни стали полагаться на него в любом своем выборе, и когда миллионы людей вообще прекратили выходить из дома, обедать, разговаривать с близкими и заводить детей, учитывая воздействие деторождения на окружающую среду, принимать такое решение в одиночку было преступным нарциссизмом. Без предварительного обсуждения с народом, Дил и Уэс решили, что пора переосмыслить свои методы. «Все бесполезно», — сказала Дилейни. «Как раз наоборот. Все очень полезно», — не согласился Уэс. «Ничего не кажется им перебором. Ничто не способно их поколебать». «Может, мы пока просто не видим?» — с сомнением предположил Уэс. «Может быть», — покорно согласилась Дилейни. Ей никогда еще не было так страшно.